Всадники крыла спускались все ниже, ниже, ниже, описывая широкую спираль. Строй рассыпался. Каждый направлялся к своему ярусу пещер. Резко просвистев что-то и гася скорость почти вертикально развернутыми крыльями, Мнемент тоже завершил плавное скольжение и легко опустился на карниз. Он припал к камню, пока Флар помогал девушке перебраться на неровную скалу, всю в исцарапанных от когтей, оставленных тысячами приземлений. «Вот дорога в наше жилище», — сказал он Лесте, когда они вошли в широкий коридор с высокими сводами, под которыми мог легко пройти громадный бронзовый дракон. Добравшись до большой естественной пещеры, которая была его домом с тех пор, как Мнемент достиг зрелости, Флар окинул помещение нетерпеливым взглядом. Вот и завершилась его первая длительная отлучка из веера. Огромная подземная полость была значительно больше, чем главные залы холдов, в которых он побывал, путешествуя с Фексом. Те залы, однако, предназначались для людей, а не для драконов. Но вдруг он осознал, что его собственное жилище выглядит почти таким же запущенным, как и Руат. Несомненно, Бенден – один из древнейших вееров, так же, как и Руат – один из старейших холдов. Скольким драконам служила лежбищем эта пещера, пока твердый камень не стерся в пыль под весом огромных тел? И на сколько футов опустился пол в проходе, ведущем в спальную комнату и примыкающую к ней купальню, где всегда струилась свежая вода естественного теплого источника? Но настенные драпировки уже выцвели и обтрепались, а на дверных косяках и на полу темнели жирные пятна, которые было бы нетрудно счистить песком. Остановившись на пороге спальной комнаты, Флар взглянул на девушку, прочитал в ее глазах тревогу. «Я должен немедленно накормить Мнемента. Ты можешь выкупаться первой», — сказал он, роясь в сундуке в поисках чистой одежды для гостей. «Какого-нибудь платья, оставленного прежними обитателями его жилища, и более приличного, чем ее лохмотья. Белую шерстяную хламиду, традиционное одеяние для запечатления, следовало аккуратно уложить обратно в сундук. Для нее наступит время позже. Остальное он бросил к ногам девушки, прибавив еще мешочек с ароматным мыльным песком и указал на занавесь, прикрывавшую проход в купальню. Покидая комнату, Флар обернулся. Девушка неподвижно стояла около кучи сваленных на пол одежд, даже не пытаясь выбрать что-нибудь. Бронзовый передал ему, что Фнор кормит Канта, и что он, Мнемент, тоже голоден. Она пока не доверяет Флару, но драконов не опасается. «С чего бы ей опасаться драконов?» — спросил Флар. «Ведь вы дальняя родня Стража Порога, который был ее единственным другом». Мнемент высокомерно ответил всаднику, что он, бронзовый дракон в полном расцвете сил, не имеет никакого отношения к ничтожному, костлявому стражу с подрезанными крыльями, выжившему из ума от старости и посаженному на цепь. «Тогда почему вы оказали ему посмертные почести как дракону?» — настаивал Флар. Мнемент ответил, что гибель существа, столь самоотверженного и преданного, следовало отметить достойным образом. Даже самый хилый синий дракон не стал бы отрицать, что руатанский страж порога сохранил веренную ему тайну, хотя он, Мнемент, всячески пытался ее выведать. Кроме того, зверь ценой собственной жизни спас Флара и тем самым возвысился до вершин мужества и самопожертвования достойных дракона. Флар, довольный тем, что ему удалось подразнить бронзового, усмехнулся. Мнемент описывал величественный круг и спустился на площадку, где разводили огромных мясных птиц, предназначенных для кормления драконов. Флар спрыгнул, как только его бронзовый завис около Фнора. Резкий удар о землю отдался болью в плече, и он подумал, что надо попросить девушку перевязать рану. Мнемент развернулся и набросился на ближайшую жирную птицу. «Рождение может начаться с часу на час», — сказал Фнор, приветствуя брата улыбкой. Глаза его возбужденно сверкали. Он обожал распространять новости. Флар молча кивнул. Они наблюдали, как коричневый Фнора ловит свой обед. Кант подхватил сопротивляющуюся жертву когтистой лапой и, взлетев, уселся на незанятый выступ скалы для трапезы.